Глава 5. Разумеется, сразу в тот дом мы не полезли. Я не сумасшедшая, чтобы ломиться посреди ночи в жилище главы службы магического надзора, да еще в компании кота с душой предположительно убитого владельцем этого дома человека и незарегистрированной тени, которой вообще не положено было существовать. К тому же никто не знал, действительно ли лорд Доранте виновен в гибели Арчи. И если да, то зачем ему это понадобилось? Был ли Арчи его врагом, с которым лорд Кайрон наконец-то расправился? Или, может, шпионом, которого застукали во время кражи важных бумаг? А то и подчиненным, который узнал о начальнике нечто скверное и за это поплатился. В любом случае, скоропалительные выводы делать было неразумно. Поэтому я просто запомнила адрес и, прижав корзинку с котом к груди, тихонько вернулась домой, надеясь, что по пути нас никто не видел. На следующее же утро я первым делом отправилась в городскую библиотеку искать информацию на семейство Доранте и на лорда Кайрона в особенности. Кто они такие, чем знамениты, что успели сделать для города и по какой причине богатый и знаменитый лорд вдруг решил заняться таким неблагодарным делом, как расследование магпреступлений. Наверное, если бы я родилась в Лаэнтере, мне было бы проще, а большинство слухов о самых влиятельных семьях столицы я бы и без того прекрасно знала. Однако здесь я, увы, была чужой. И даже спустя 5 лет после приезда не только не сумела толком привыкнуть к столичной жизни, но и очень многого не знала. К тому же великие лорды и прочие знаменитости — не входили в круг моих клиентов. И рассчитывать на то, что кто-то из них вдруг заинтересуется моей скромной лавкой, было, мягко говоря, наивно. Вот я и не брала их в расчет, хотя сейчас любая информация могла бы пригодиться. К счастью, в библиотеке отыскался довольно подробный справочник по самым известным аристократическим семействам Лаэнтера. Там я нашла вполне приличную историческую справку по роду Доранте. Обширное родовое древо, общие сведения о фамилии, геральдические тонкости и прочие подробности, о которых на улицах не спросишь. В целом и общем, этот род можно было охарактеризовать как весьма древний, богатый и чрезвычайно влиятельный в Лаэрии. Разумеется, магически одаренный, каких-то уникальных родовых особенностей у них, правда, не наблюдалось. Магический дар проявлял себя на редкость разнообразно, но когда-то их предки — имели пусть косвенное, но все же отношение к правящему роду. И вот это уже серьезно. У них также имелись какие-то производства, фермерские хозяйства. Они вели активную политическую жизнь. Их представителей в те или иные времена можно было встретить на многих ключевых постах нашего немаленького королевства. И, как и следовало ожидать, нигде даже мельком не указывалось, что среди них были замечены неблагонадежные, проворовавшиеся или иным способом преступившие закон дамы и господа. Напротив, все Доранте как на подбор имели безупречную репутацию, являлись эталоном для подражания, никогда ни в чем дурном не были замешаны. А еще они довольно часто жертвовали на благотворительность. В том числе, кстати, содержали и эту самую библиотеку, так что неудивительно, что в справочнике им пелись сплошные дифирамбы. В семейном плане Доранте тоже не вызывали подозрений. Глава семейства, если верить справочнику, умер довольно рано, но вроде бы от естественных причин. Поэтому дела семьи уже много лет в одиночку вела мать, леди Амелия Доранте. У нее в свое время родилось 2 детей, Кайрон и Таисия. Причем черно-белые портреты обоих, точнее, магические слепки с настоящих, реально существующих в семейной галерее портретов прилагались здесь же. Судя по дате, нарисовали их 3,5 года назад. Лорд Кайрон был изображен в традиционной позе, полубоком, в военной форме и выглядел так, как и положено выглядеть наследнику древнего и уважаемого рода. Он, к слову, оказался очень похож на отца, чей портрет я видела чуть раньше. Строгими чертами лица, хорошо развитой фигурой, даже тяжелым пронзительным взглядом из-под темных бровей. Цвет глаз, к сожалению, на черно-белом изображении было не разглядеть. но я решила, что они должны быть или черными, как брови, и тщательно уложенные волосы длиной чуть выше плеч, или же насыщенно карими. В целом, я бы сказала, что передо мной довольно жесткий, волевой, очень требовательный и целеустремленный человек, с которым не думаю, что у нас нашлись бы общие темы для разговора. Его младшая сестра в этом плане понравилась мне больше, хотя и у нее оказался на редкость твердый взгляд, волевой подбородок и острые скулы, которые, впрочем, заметно смягчались не спадающими на плечи волнистыми темными волосами и скромным, но запоминающимся набором изящных, невероятно женственных украшений. Само собой, о внешнем главе службы магического надзора в справочнике было написано не так уж много, за исключением того, что он являлся огневиком и одновременно сильным воздушником. 10 лет назад окончил столичную академию по специальности боевая магия, затем получил дополнительное образование законника, неплохо показал себя на военной службе, а лет 6 назад занял уже известную нам должность в управлении магического надзора и с тех пор ее не менял. Еще я обнаружила, что рядом с его фамилией на родовом древе не стояла фамилия жены и не имелось указаний на рождение ребенка. Но это было и все, что мне удалось выяснить по поводу старшего лорда. Его сестра, если верить книге, сначала пошла по стопам брата и так же, как он, окончила академию по специальности боевая магия. Однако в дальнейшем их пути разошлись, и леди Таисия не только благополучно вышла замуж, став матерью 2 девочек, но и работала на вполне мирной должности преподавателя по магическим искусствам. Кстати, по специализации зелья и ритуалы. Что для магички с таким образованием было, мягко говоря, необычно. Также по моему запросу служитель библиотеки принес несколько монографий, в которых так или иначе упоминалось семейство Доранте и теневые маги. Однако военные подвиги деда лорда Кайрона или увлечение его прабабки меня совершенно не интересовали, так что эти книги я просто пролистала. А вот рода, где официально было зарегистрировано рождение теневиков, старательно записала в блокнот. Так, на всякий случай. Уже перед уходом я по традиции заглянула в книгу пожеланий, намереваясь оставить там благодарный отзыв. Столичной библиотекой я пользовалась уже не в первый раз и неизменно оставалась довольна. Однако на этот раз исписанный почти на 2/3 томик заинтересовал меня еще и по другой причине. Мне вдруг захотелось посмотреть, а что другие посетители думают о любимом детище Доранте. И вот что интересно, все записи были пронумерованы. Места для отзыва тоже оставлялось достаточно. Но 2 года назад, если верить дате, какой-то гость не захотел довольствоваться установленным для этого места и прямо между строк мелко-мелко написал: «Чтоб ты сдох, Кайрон Доранте». Ни имени, ни подписи под этим пожеланием, разумеется, не было. Но я не стала придавать этому большого значения, справедливо предположив, что на такой должности высокий лорд, даже если и был чист перед законом, просто не мог не нажить себе врагов. Одним словом, я не узнала почти ничего полезного, сходила зазря, заключила я, когда вернулась домой, сняла Арчи с подоконника и сообщила результаты похода в библиотеку. «А ты чем сегодня занимался?» Кот нервно дернул усами, после чего подтянул к себе чистый лист бумаги и, набрав немного чернил, коротко написал: «За домом следят». «Кто?» — непроизвольно вздрогнула я. «Двое», — снова написал Арчи. «Весь день пасут. Третий уходил за тобой. Сейчас вернулся». «Только этого не хватало». Я кинула испуганный взгляд на гору подушек, сложенных под окном в виде пирамиды. Специально утром ее построила, чтобы коту не было так скучно в мое отсутствие. Рядом стоял лоток, тут же на подоконнике лежали письменные принадлежности на случай, если маг что-то вспомнит, тогда как само окно оказалось наполовину зашторено, и хвала небесам, кота снаружи было не видно. Опасливо покосившись на улицу, но никого там не увидев, кроме проходящего мимо забора незнакомого мужчины, я неуверенно оглянулась на Арчи. «На углу, слева, обувщик сидит. Вчера я его здесь не видел», — уже довольно уверенно написал тот. Утром сидел один, после обеда другой. Да и мужика, который мимо идет, я уже третий раз за сегодня вижу. У меня поневоле мурашки побежали по коже. Это что, магнадзор? Нет, они так грубо не работают. Тогда кто? Скорее всего, городская стража. Им дали задание тебя проверить, и они проверяют. Я медленно опустилась на стоящий возле окна стул. Наверное, это было ожидаемо. Тот следователь из магнадзора сказал, что у него остались ко мне вопросы. Но я, признаться, никогда прежде с подобным не сталкивалась. Поэтому искренне полагала, что в случае чего меня просто вызовут в управление. А оказывается, им вовсе не обязательно это делать. Достаточно просто проследить, что я делаю, куда хожу и с кем разговариваю. И вот после этого можно будет легко определить, насколько я в действительности законопослушна и нужно ли в отношении меня заводить новое дело. А ведь тот брюнет во время допроса спрашивал меня о домашних животных. По-видимому, вероятность того, что дух демона может в кого-то вселиться, он все-таки не исключал. Причем, поскольку время пребывания в нашем мире такой сущности было строго ограничено, то следователь и интересовался, с кем я живу и нет ли у меня кого в доме. Не знаю, правда, почему они не увидели полумертвого кота под окном, если до него было не так уж сложно докопаться. Но, скорее всего, территорию вокруг дома не посчитали сколько-нибудь важной и доверили ее обыск людям из городской стражи. А эти лентяи, похоже, банально поленились разобрать завалы. И только поэтому Арчи никто не нашел. «О, нет!» — неожиданно вспомнила я. «А тебе ведь знает мадам Левия. Неизбежный риск». На удивление спокойно отнесся к этому кот. «Обнови охранные заклинания». «Усиль защиту. Без ордера городская стража внутрь не сунется. А поводов для выдачи ордера пока нет. Ты ничего не нарушила». «Да, но тебе нельзя показываться на улице», — прикусила губу я. «Демон, мы вчера лишь чудом не спалились». «Точно. Корзинку-то я взяла сугубо потому, что Арчи не мог ходить сам. А крышку не стала снимать, потому что он не захотел, чтобы на него таращились. Лысый кот». «Да». Это привлекло бы к нему много внимания, в том числе и то, которое ему совершенно не нужно. «Вчера слежки не было», — также невозмутимо написал кот. «Я уверен, но наверху кто-то явно схалтурил. Целых два дня соглядатаев не могли послать. В магнадзоре за такое можно и с работы вылететь. И только простая стража любит халтурить с исполнением приказов, особенно если свидетель не самый важный». Я настороженно на него покосилась. «Откуда ты знаешь? Ты там работал?» «Просто всплыла. Почему? Не знаю». «Ладно», — вздохнула я. «Будем соблюдать осторожность. Хотя, если честно, я даже не знаю, в какую сторону нам теперь двигаться». «Мастер Олдин Девре», — коротко написал Арчи, тем самым обозначив наши дальнейшие планы. Я непонимающе на него посмотрела. «Чего? При чем тут мой учитель?» «Нам надо его увидеть». «Ты что, он же в тюрьме, и ты сам читал заметку, что он без сознания». «Заметка может лгать. Так часто делают, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Поэтому нам в любом случае надо его увидеть, а по возможности поговорить». Я нервно оглянулась. «Арчи, он же под арестом. Главный подозреваемый. Сам подумай, кто нас к нему пустит?» «Да не сможем мы просто так пробраться в тюрьму». «Сможем», — уверенно отозвался кот. «Как?» «Надо дождаться Т. Обычному человеку внутрь не попасть. Однако тень легко нас туда проведет». Честное слово, к полуночи я перенервничала так, как не нервничала даже во время нанесения рун на свой драгоценный котел. Нам предстояло грубо нарушить закон, без спроса влезть на охраняемую территорию, обманом проникнуть в камеру к арестанту и вдобавок сделать это так, чтобы не попасться. К тому же я до последнего не знала, решится ли чужая тень взять меня на ту сторону и смогу ли я вообще туда пройти. Раньше я свято верила, что тень может дать дорогу в потустороннее лишь своему хозяину, Однако Арчи считал, что это надуманное ограничение, и дело было не столько в хозяине, сколько в общем весе, который тень без труда могла пронести с собой. Если верить ему, то получалось, что наш совместный с ним вес был сравнительно невелик и вряд ли дотягивал до веса среднестатистического мужчины. Ну а раз так, то трудностей возникнуть не должно, так что переживаю я совершенно напрасно. Когда же полночь все-таки настала, я не только получила подтверждение этой информации от Т, но и случайно увидела еще одну тайну, которую теневые маги берегли как зеницу ока. Когда я рассказала, что именно мы задумали, а кот принялся вдобавок что-то писать, Т вдруг замахал руками и показал, что делать этого не нужно. Потом ткнул пальцем в Арчи, после чего тем же пальцем ткнул себе в лоб и изобразил нечто невразумительное. «Ты хочешь сказать, что ему просто нужно подумать, и ты сумеешь его понять?» Тень с облегчением кивнула. Затем знаками показала, чтобы кот смотрел на нее. Еще раз изобразила активный мысленный процесс, после чего сделала подбадривающий знак, потому что Арчи все еще сомневался. А потом неожиданно вытянула руку и почти дотронулась до кончика его носа. Выглядело это пристранно. Как будто из стены вырос тонюсенький черный жгут, оканчивающийся обычной человеческой ладонью. Причем непрозрачный жгут, почти что живой и настоящий. И это было настолько необычно, что кот сперва отпрянул, а потом медленно-медленно протянул лапу и коснулся тени буквально одним когтем. Т в этот момент явственно дрогнул, но потом втянул руку обратно в стену и мгновенно исчез. «И как это понимать?» — растерялась я. Кот сделал успокаивающий знак. «То есть вы все-таки нашли способ друг с другом общаться?» Снова кивок. «Это хорошо», — несколько успокоилась я. «Куда ты его отправил?» «Надо узнать точное место. Тюрьма большая, камеры, лазарет, изолятор. Девре может быть где угодно». «Точно. Я об этом как-то не подумала. А между тем, тень вряд ли сможет таскать нас из камеры в камеру, чтобы узнать, какая нам нужна. Гораздо проще, если она сначала найдет учителя, а уж потом отправит нас прямиком к нему. Вы, наверное, скажете, что я чересчур доверчивая, безответственная, непредусмотрительная. Да и вообще в моем положении лучше сидеть тихо и помалкивать». Тем более не вступать в открытое противостояние со службой магического надзора и уж точно не совать голову в петлю ради какого-то малознакомого в сущности кота и его незарегистрированной тени. Однако люди из службы магического надзора как минимум один раз нам уже солгали. А раз они солгали единожды, то как тогда им вообще можно верить? К тому же смерть Арчи выглядела до крайности подозрительно. Отсутствие реакции общества на это событие просто выбивало из колеи. Арест пожилого учителя казался мне еще более неправомочным и откровенно преступным. Причастность к этому лорда Кайрона Доранте лишь усугубляла мое недоверие к правоохранителям. Ложь на таком высоком уровне, столько нестыковок в одном единственном расследовании. Честное слово, я не специалист. Но даже мне кажется, что управление кого-то покрывает. Наконец, сегодня днем Арчи привел прямо-таки убийственный аргумент в пользу того, что нам жизненно необходимо встретиться с главным фигурантом по этому делу. Ведь именно арест мастера Девре связывал с виду разрозненные события: смерть самого Арчи, неудачное покушение на Доранте, появление демона, тени, откровенную ложь управления и даже мое участие в этом запутанном деле. К тому же кот проявил недюжинные способности и задался вполне резонными вопросами. Если мастер Девре невиновен, то кто и зачем его подставил? Откуда в его доме взялись неопровержимые улики? Кому на самом деле нужно было избавиться от Доранте? Как с этим связан он сам? И почему мастер Девре во время обыска принял какой-то странный яд, от которого до сих пор так и не умер? Если он виновен, но просто не захотел дожидаться последствий, то яд должен был быть быстрым, безболезненным и, безусловно, смертельным. Если он не виновен, то в случае, если его отравили умышленно, яд тоже должен был его убить и тем самым поставить жирную точку в расследовании. Если же он принял яд сам, как и говорилось в газетах, то почему старый некромант выбрал именно такой способ ухода от расспросов? Почему не понадеялся на амулеты правды, всевозможные зелья для развязывания языков и прочие уловки следователей, призванные вытянуть из подозреваемого правду любой ценой и тем самым его оправдать? Если он невиновен, то скрывать учителю просто нечего. И лишь в одном случае он захотел бы увильнуть от внимания следователей. Если бы во время ареста сообразил, что это не просто наглая, бесцеремонная, ужасающая в своей изощренности подстава, а подстава именно от управления. И если бы он не был абсолютно уверен в том, что никому на самом деле не интересна его невиновность, поэтому допроса он в любом случае не переживет. Оставался, конечно, еще и вариант, о котором Арчи говорил раньше. Об отравлении газетчикам могли просто соврать, а мастер Девре на самом деле мог быть заперт в какой-то особой тюрьме до отдельного распоряжения. Но в любом случае узнать, что стало с учителем, следовало обязательно. Поэтому, когда в дом вернулся Т и сообщил, что выяснил, где именно его держат, я, хоть и отчаянно нервничала, была полна решимости его найти. К вылазке я тоже подготовилась, облачилась в темные одежды, сменила платье на просторные брюки, вместо туфель надела старые, растоптанные, но удобные ботинки, заплела волосы в косу и закрепила на затылке, чтобы не мешалось. А сверху накинула еще и плащ с капюшоном, потому что Арчи сразу предупредил, что на той стороне довольно холодно. Кота я тоже предусмотрительно закутала в теплое покрывало. Оставшись без шерсти, он даже в теплом доме частенько мерз. Но тут уж я ничего не могла поделать. Действие моего зелья окончится только через месяц, так что о густой пушистой шубе коту пока придется забыть. Сам процесс перехода в потустороннее тоже оказался необычен. Я-то думала, тень откроет мне в стене что-то вроде прохода, ну или дверь нарисует, в конце концов. Однако Т лишь показал знаком, что я должна повернуться к нему спиной, встать поближе к стене и не двигаться. Ну а когда я, прижимая Арчи к груди, послушно выполнила его просьбу, он просто вытянул вперед черные руки и крепко-крепко меня обнял. Причем лишь вначале это действительно походило на объятие, однако почти сразу тень начала стремительно увеличиваться в размерах и буквально растекаться по моему телу, словно большая жирная клякса. Вскоре, сразу после этого, я почувствовала холод. Причем очень и очень сильный холод, как в специальном магическом морозильнике, где у меня хранились особо важные зелья. И по мере того, как мое тело скрывалось, можно даже сказать, тонуло в окружившей его черноте, этот холод становился все сильнее. Наконец настал момент, когда свободными остались лишь мое лицо и часть шеи, в которую сосредоточенно сопел тесно прижавшийся Арчи. И вот тогда мне стало страшно. Погружаться в эту непроглядную черноту отчаянно не хотелось. Будучи живой, я инстинктивно стремилась держаться подальше от того, что ассоциировалось у меня с мертвым. Поэтому, как только чернота начала заливать мое лицо, я сжалась, напряглась, одновременно с этим стиснув и беднягу Арчи. От испуга мое сердце бешено заколотилось, я часто задышала, с трудом справляясь с внезапно накатившей паникой, но тут кот осторожно лизнул меня в шею, и я от неожиданности замерла. В то же мгновение чернота одним махом поднялась до потолка и накрыла нас с котом с головой. На какое-то время я ослепла, оглохла, а все, что я чувствовала, это неистовый холод, который окружал меня со всех сторон, и лишь небольшой теплый комочек на груди помогал помнить, что я еще живая. Тихо дыша мне в шею, Арчи словно ненавязчиво повторял, что я не одна. Молча говорил, что мне нечего бояться. Незаметно поддерживал, успокаивал, помогал стоять спокойно и дышать по-прежнему ровно, даже тогда, когда опора у меня под ногами опасно дернулась, и я пошатнулась, с немалым трудом сумев удержать равновесие. Впрочем, длилось это совсем недолго. Пол у меня под ногами и вовсе вернулся на место практически сразу. Зато после этого черная пелена перед глазами начала постепенно сползать. Еще через несколько мгновений тьма отступила достаточно, чтобы я смогла облегченно вздохнуть. А потом чернота, словно занавес, окончательно спала, и мне удалось нормально оглядеться. Помещение, в которое мы переместились, походило на тесный каменный мешок. Точнее, на обычную арестантскую камеру. Шагов 10 на 10, с единственными нарами у стены, новеньким ведром в дальнем углу и тяжелой железной дверью, за которой царила удручающая, прямо-таки мертвая тишина. Внутри было темно. Хорошими светильниками для арестованных никто, разумеется, не озаботился. Однако стены наверху, под самым потолком, имели небольшую белую полосу. Результат применения особой краски, которая избавляла управление от необходимости устанавливать магические светильники. Света, правда, она давала немного, однако для того, чтобы сориентироваться, этого было достаточно. На нарах, плотно закрыв глаза и сложив на груди морщинистые руки, лежал мастер Олдин Девре, мой учитель, мой друг и бесконечно уважаемый мною маг, который один из немногих снизошел до того, чтобы вот так просто, без платы, лишь из-за научного интереса, помочь какой-то малоизвестной ведьме. Увы, пропагандируемый гильдией принцип равенства среди одаренных царил лишь на бумаге, тогда как в жизни маги, особенно те, что помоложе, частенько презирали тех, кто не имел чести стоять рядом с ними в одной строке классификации. Разве что к алхимикам и артефакторам уважение было немного побольше. Ну а такие, как я, нередко сталкивались с откровенным пренебрежением. Мол, зелья и руны — это ничто. А вот волна огня или поднятая в море цунами, оживший скелет, обрушенная гора или покорной воле призывающего демон — это да. Это искусство, тогда как все остальное не более чем жалкий пшик. Однако мастер Девре был не таким. Его не интересовало ни мое происхождение, ни мой пол, ни величина магического дара. А как только я доказала, что разбираюсь в интересующей его теме, он без малейших колебаний оформил официальное ученичество. И, надеюсь, ни разу об этом не пожалел. «Ур!» — тихонько тронул меня лапой кот, когда я подошла к нарам и положила ладонь старику на грудь. «Демон! Он совсем не дышит! Ну-ка, посиди тут!» Я пересадила Арчи на краешек нар и еще раз внимательно осмотрела находящегося без движения некроманта. Мастер Девре выглядел совершенно обычно, не бледный, не синюшный, даже с легким румянцем на щеках. Дышать он, правда, не дышал, как бы я старательно не прислушивалась. Глазные яблоки под его веками совсем не двигались, губы были сомкнуты, руки лежали спокойно, да и кожа оказалась прохладной, но при этом мягкой, совсем не такой, как у мертвого человека. Если бы не обстановка, я бы, наверное, могла решить, что мы находимся у него дома, а учитель просто решил вздремнуть и вот-вот откроет искрящиеся знакомой хитринкой глаза. Его даже переодевать не стали, как привезли в домашнем халате и тапочках, так и сгрузили на нары, и он наверняка ни разу не пошевелился за эти дни. Это было необычно. Явных признаков отравления я, как ни старалась, не увидела. Ни синих губ, ни пятен на коже, ни покрасневших белков глаз, ни ран, ни повреждений на его теле тоже не имелось. Да, учитель не дышал. Однако и характерных для наступления смерти признаков на нем тоже не было. Я даже халат расстегнула, чтобы это проверить. А когда убедилась, что маг действительно ни жив, ни мертв, то вот тогда крепко задумалась. Я знаю. Мастер Девре умен, и если он не захотел отвечать на вопросы следователей, то никто бы не заставил его это сделать. И они действительно не смогли. Хотя я не сомневалась, что господа из службы магического надзора за прошедшие несколько дней испробовали все законные и незаконные методы, чтобы вернуть старика к жизни. «Что же вы с собой сотворили, а?» — тихонько спросила я, взяв учителя за руку. Тот, разумеется, не ответил и даже виду не подал, что услышал. А ведь он точно знал, что пытаться его вернуть наверняка будут лучшие целители, а то, может, и некроманты Лаэнтера. Как он смог их обмануть? Какими знаниями воспользовался, чтобы его уловку не разгадали? И тут мне в голову пришла еще одна неожиданная, даже, наверное, шальная мысль, от которой я поневоле вздрогнула, после чего с удвоенным вниманием принялась осматривать лежащее передо мной тело. Шея, грудь, живот, руки. Я была почти уверена, что догадалась правильно. Среди всех магов столицы один только мастер Девре владел знаниями, которыми почти никто, кроме меня, не интересовался. И я едва не вскрикнула от радости, когда случайно мазнула пальцем по его ногтю и обнаружила, что на тонком слое прозрачного лака едва-едва заметно поблескивает нанесенная специальной краской руна. «Вы гений!» — восторженно прошептала я, проверив остальные ногти и обнаружив, что вся правая рука у старика была украшена аналогичными знаками. «Вы демонов гений, Девре! Я знаю, как вас вернуть!»